от Заратуштры до Фрашкарда. Явишт Фриян и колдун Ахт. Через 60 лет после обращения Виштаспы в один иранский город пришел колдун Ахт с 70-тысячным войском и заявил: «Я растопчу этот город слонами, если никто из здешних жителей не сумеет разгадать загадки, которые я задам». Юноши, узнав о страшной угрозе колдуна, приходили к нему один за другим в надежде спасти город. Но ответить на вопросы никто не сумел, и Ахт приказал всех убить. Тогда к злодею пришел почтенный горожанин и сказал так: «Не растаптывай наш город слонами, колдун Ахт, и не убивай неповинных людей, ибо живет в нашем городе 15-летний юноша Явишт, сын Фрияна. Каждую твою загадку, которую ты загадаешь, он разрешит». Тогда колдун Ахт послал письмо Явишту: «Явись к моему шатру, я задам тебе 33 вопроса. И если ты не ответишь хоть на один из них, тогда тебя тут же убьют, а город твой я снесу с лица земли». И Явишт Фриян явился к шатру колдуна Ахта. Первый вопрос колдун Ахт задал такой: «Какой рай лучше, земной или небесный?» Явишт Фриян сказал: «Лживый негодяй и тиран, влачи свою жизнь в нищете, а после смерти попади в ад, ибо рай на земле лучше рая на небесах, ведь тот, кто не совершает добрых дел на земле, в небесный рай не попадает». Когда колдун Ахт услышал эти слова, он остолбенел, а придя в себя, сказал так: «За этот вопрос я казнил 900 зороастрийских вероучителей, когда они не смогли мне дать ответа. Они все отвечали мне, что рай на небе лучше, на что я говорил им: вот и отправляйтесь туда, раз вы считаете, что там лучше». Ты первый, кто ответил правильно. Слушай второй вопрос. Кто из созданий Ахура Мазды выше, когда сидит, чем когда стоит на ногах?» «Собака», — не задумываясь, ответил Явишт. Третий вопрос был о создании Ахуры, которая ходит, но не шагает. Явишт ответил, что это воробей. На четвертый вопрос, у кого роговые зубы, а рог из плоти, ответ Явишта был, что это петух, птица бога Срауши, которая по утрам своим криком будет ленивых. И так злой колдун задавал вопрос за вопросом. О старости. Что есть то, что люди желают скрыть, но не могут? О бесстрашном и богатом человеке. Кто из людей счастливее и легче живет? О слоне, лошади, верблюде, осле и других животных. И на все загадки сын Фрияна Явишт сразу давал верный ответ. А колдун все спрашивал и спрашивал. Последний вопрос был самым трудным. Что это? 10 ног, 3 головы, 6 глаз, 6 ушей, 2 хвоста, 2 руки, 3 носа, 4 рога, 3 спины. И все это несет жизнь и процветание миру. «Это пара быков в упряжке и пахарь», — ответил Явишт. Теперь была его очередь спрашивать, а колдун Ахт должен был отвечать. «Сколько стоит пашущий вол?» — был первый вопрос. Ахт ответа не знал и, притворившись, что думает, сел на кровать и закрыл глаза. На самом же деле он пробормотал колдовское заклятие, душа его отделилась от тела и полетела к Ахриману в ад. Он хотел получить помощь от предводителя девов. «Злодейский Ахриман», — сказала душа Ахта, представ перед духом зла, — «подскажи мне правильный ответ на загадку Явишта». Но Ахриман сказал колдуну Ахту: «Я не буду отвечать тебе на твои вопросы. Если я отвечу на них, мои девы потеряют силу, а я люблю тебя не больше, чем других девов. Пойди и повинись, нельзя нарушить договор. И если пришло время смерти, умри, ибо твое место — ад, и наказание тебе суровее, чем всем остальным грешникам». Ахт покинул ад и поплелся к Явишту, чтобы принять смерть. И он сказал Явишту, праведному зороастрийскому юноше: «Твое счастье, Явишт, что бессмертные святые были с тобой. То, что ты не знал, они тебе говорили. А я надеялся на Ахримана и девов и не получил от них помощи». В тот же миг Явишт Фриян поразил злого колдуна ножом в самое сердце.